«Я дома», — говорю, зайдя в дом и сняв свою обувь. «Хм, странно, Курака вроде в зале, а ко мне не спешит». Тихонько прохожу в зал, и моим глазам открывается умилительная картина. Черноволосая девушка с кошачьими чертами, мило свернувшись в клубочек, спит на диване. Теперь понятна причина ее неспешности. Хотя она обычно просыпается к моему приходу, да и в принципе редко спит в такой час. Эх, не хочется ее будить, конечно, слишком уж мило она сейчас выглядит, но все же надо. «Любимая, вставай!» «Мммммммм!» На мои слова она медленно приоткрыла глаза, потерев их рукой. «Привет, милый!» И потянувшись к моему лицу, она одарила меня легким поцелуем. «Как прошел день?» «В целом неплохо, правда, рассказывать нечего. У тебя, я так понимаю, то же самое?» «Да, что-то меня днем так сильно в сон потянуло, так что извини, на ужин я ничего так и не сделала». «Ничего страшного, сейчас что-нибудь приготовлю, только схожу наверх переодеться. Форма академии, конечно, удобная, но меня уже немного достало». «Хорошо, извини еще раз, было бы за что извиняться, дуреха». «Хм, проспала весь день, значит». «В этом, конечно, нет ничего странного, кошки ведь долго спят, но Курака обычно так долго не отдыхает, особенно после нормального сна ночью. Да и не знаю, как это объяснить, однако у меня очень странное чувство, причем началось оно именно по приходу домой. Настораживает или у меня просто окончательно разыгралась паранойя?» Добравшись до своей комнаты, я начал надевать домашнюю одежду, а именно черную футболку и серые спортивные штаны, но это чувство неправильности никуда не исчезает. Скорее наоборот, оно усилилось, и чувствуется как наблюдение. «Офис что ли развлекается?» «Да нет, она это делает совершенно по-другому, да и в принципе особо таким уже не занимается, ведь благодаря ее змейке на моей руке она чувствует, когда я в смертельной опасности». «Тогда кто и каким образом? Ведь вокруг дома барьер, а Курака его постоянно улучшает. Неужели кто-то сумел пройти, да еще и незамеченным?» «Тогда внезапная сонливость Кураки уже не кажется такой естественной. Да и плюс к этому, хм, поднимаюсь с кровати уже полностью в домашнем и подхожу к своему столу. Ничего удивительного, просто стол с компьютером и парой стопок книг. Подойдя к нему, я некоторое время просто смотрю заинтересованным взглядом, а после немного сдвигаю одну из стопок влево, как и мышку от компьютера. Посмотрев на все это еще немного, подхожу уже к настенной полке с книгами и одной примечательной штуковиной. Небольшая фигурка Ктулху. Да, Лавкрафт оставил свой след даже в этом мире, а я, как поклонник творчества этого гения, не мог не прикупить себе этого маленького идола древнего бога. Правда, офис данного приобретения не оценила. Периодически начало на меня дуться от воспоминаний про статуэтку со словами: «У тебя уже есть бог, зачем тебе еще один?» Причем делает она это с таким умилительно обиженным лицом, что желание потянуть ее за щечки превышает любые границы. Эту самую статуэтку я немного поворачиваю вправо, после чего беру из стопки две книги и меняю местами. Зачем я все это сейчас сделал? Да потому что все эти вещи лежали неправильно. Все, что я сейчас делал, так это придавал им изначальный вид. Можно, конечно, спихнуть на Кураку, но она сама сказала про свой сон на протяжении всего дня, да и у себя в комнате убираюсь только я. Вывод неутешителен, здесь кто-то был, при этом сделал это тихо, не вызвав реакцию у барьера, усыпив Кураку. Вот только, кто и зачем? Поставить следящие заклинания? Так усиливаю восприятие до своего возможного максимума на данный момент. В таком состоянии я могу спокойно чувствовать все на территории Куа, даже немного дальше, но это вызывает весомое сенсорное раздражение из-за охвата территории. Сейчас происходит то же самое, однако все перекрывается одним источником маны, и находится эта хрень прямо над моей кроватью. Следящее заклинание, очень качественно сокрытое, но с одним маленьким нюансом. Оно очень странно сделано, словно как бы сказать, это как система с одним единым центром. Куча маленьких глаз ощущается по всему дому, но все они связаны с конкретно этим центром в моей комнате, а это, мягко говоря, странно. Если я сейчас уничтожу этот центр, что сделать на самом деле несложно, то вся следящая система рухнет, отчего настает вполне логичный вопрос. Кто и зачем установил такую нежизнеспособную систему с настолько очевидным слабым местом? Причем в этих цепях заклинаний нет ловушек, только наблюдение. Старые владыки, не исключено, конечно, но они бы скорее оставили нечто более смертельное. Хм, вопросов и недоумения все больше. Так или иначе, а оставлять эту хрень активной я не намерен. Не хватало еще в своем доме терпеть посторонние наблюдения. Направив правую руку в сторону центра заклинания, выставляю средний и указательный палец в форме пистолета. Пам! Сконцентрированный выброс силы в одну точку, и вся система мгновенно развивается, а чувство нервозности наконец-то исчезает. И кто же решил так потревожить наш с Курокой покой? Арата, ты скоро? Хаэм, судя по тону, Курока ничего не почувствовала. Это из-за сути заклинания? Да не, бред, у Куроки восприятие лишь немного уступает моему. Может, это по вине ее усыпления? Хаэм, в любом случае, надо рассказать Куроке и выяснить, что за ублюдок посмел не только без приглашения к нам прийти, но и что-то сделать с Курокой. Да, сейчас спущусь. Вот это называется спокойный день. Надо во всем этом разобраться, знать бы еще правда как. Милая, ты себя точно хорошо чувствуешь? Да, а что такое? КХМ, как бы тебе сказать. Просто я только что. Договорить мне не дало то, чего ни я, ни Курока никак не ожидали. Звонок в дверь. Чего в этом удивительного? Мы не почувствовали никакого приближения к дому, ни одного признака жизни. И помня про внезапное посещение нашего дома неизвестным, это начинает смотреться еще более дико. Ты ждала сегодня кого-нибудь? Нет. Тогда у меня появляются вопросы. На всякий случай готовлюсь призвать в руку безмолвие и подхожу к входной двери. Если честно, я вообще не представляю, чего именно мне сейчас ожидать, ведь у меня до сих пор не получается почувствовать находящегося за дверью визитера, а отказ открывать тот может и не оценить. Медленно приоткрываю дверь с готовностью к атаке и мгновенно теряю весь боевой запал от полнейшего оливания. Твою мать! Каким образом я, конечно, понимал всю неизбежность встречи с ним, но представлял себе это совсем не так, не так скоро. Здравствуйте! Надеюсь, я не сильно вам помешал? Спрашивает посетитель с доброй и понимающей улыбкой. Кажется, мой визит стал для тебя неожиданностью, юный охотник на отступников. Понимаю, конечно, просить о таком в подобный момент немного невежливо, но могу ли я войти? И все та же понимающая улыбка. А что мне вообще нужно ответить на такое? Очень бы хотелось, конечно, ответить отказом, да вот только жить мне хочется явно сильнее. Теперь случайно выбранная песня уже не выглядит простой случайностью, а сам гость не узнать его просто нереально, если ты хоть как-то знаком с ДХД и его сверхъестественным миром. Красные длинные волосы, зеленые глаза, красивое лицо и телосложение. Можно назвать это мужской копией Риас, но по факту все совершенно наоборот. Это она является его женской, более младшей версией. Твою и как прикажете вести себя, если на пороге моего дома стоит нынешний владыка ада и обладатель титула Люцифера, сам алый сатана Сазикс. Примечание к части. https://rupin.terest.som.pin5776422.96036936570 Сазикс Люцифер. Напоминаю, Иссей не сражался с падшими, а потому и о пробуждении механизма и раскрытии его истинной натуры речь не идет. Хост, Ярзеро. Все как и всегда. Жду ваших лайков, но комментариев гораздо больше. https://temefanpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofangate, мой бусти. Сделка. Примечание к части. Прода для наглого народа. А во, я уже давно не пил такой чудесный чай. Вы его по-особенному готовите? Или это такой сорт? Сорт. Вот как, надо будет достать такого, уж больно он неплохой. Не думаю, что для вас это будет проблемой. Каким образом все так обернулось? Ха, хотелось бы мне это знать, ибо я сам уже не понимаю. Вот чего вы ожидаете при встрече с не просто владыкой ада, но и одним из сильнейших существ на земле. Хотя ладно, на фоне офис последний пункт теряется, однако щекотливости ситуации это не меняет. Может быть, эпического сражения за свою жизнь, давление силы и авторитета, возможно, только вот мой вариант почему-то выглядит куда сюрреалистичнее. Сазикса в каноне, конечно, не выставляли кровавым маньяком, но это отнюдь не унимает неправильности всей ситуации, ведь не каждый вечер к тебе приходит алый сатана и вежливо просит присоединиться к вечернему чаепитию. Не самое ожидаемое развитие событий, особенно учитывая его появление через минуту после уничтожения следящего заклинания в доме, навевает определенного рода вопросы. Правда, только вот все эти вопросы не отменяют нашего с Курокой веселого положения. Мы оба сидим за столом с одной стороны, а перед нами сидит Сазикс, что с добродушной улыбкой пьет чай. И ведь не откажешь ему, может не оценить подобного обращения. Правда, у меня начинаются от подобного вьетнамские флешбеки с участием офиса и вали с героями, ибо там первая и вторая встречи тоже закончились посиделками с чаепитием в моем доме. Интересно, это такой вселенский прикол, или мне просто везет на прием у себя сильнейших личностей этой вселенной, так или иначе, но пока что угрозы от Сазикса я не чувствую, но расслабиться мне пара вещей никак не дает. Факт установки у меня следящего заклинания, очень своевременный подход сатаны сразу после дезактивации этого магического плетения, и самое главное, присутствие рядом Кураки. Моя кошечка обладает очень большим спектром способностей и достижений, и одно из них сейчас может стать большой проблемой, а именно титул самого опасного и разыскиваемого преступника во всем аду. Сильно на нее, конечно, обиделись за убийство того наследника-ублюдка, а перед нами сидит демон, который вероятнее всего и наградил Кураку таким клеймом, ну или поспособствовал этому. У меня есть куча сомнений касательно истинной цели прибытия сюда Сазикса, но если ему взбредет в голову убить или схватить мою Нека, то план действий максимально прост и суицидален одновременно. Быстро отправить Кураку к офис, а самому задержать его, ведь просто так демон сидеть в таком случае не будет. Когда Курака исчезнет, то уже самому телепортироваться к ней, если от меня что-то останется к этому моменту, конечно. Телепортация занимает буквально пару секунд, но давайте будем честными сами с собой. Сазикс является одним из 10 сильнейших существ явно не за красивые глазки, так что едва ли у него имеются проблемы со скоростью. Поэтому нужно будет не дать ему ничего сделать в момент переноса Кураки, а уже потом отправляться самому, опять же, если останусь жив. И кстати, кошечка явно понимает примерный ход моих мыслей, ведь ладонь ее левой руки сейчас накрыла мою правую. Не бойся, милая, тебя я ему не отдам, даже если для этого мне придется пострадать или сдохнуть. Благодарю за такой прекрасный чай. А теперь, надеюсь, ты не против небольшой беседы со мной, Арата Ишимура? И снова эта улыбочка в его исполнении. И откуда же о моей скромной персоне стало известно целому владыке ада? Я, конечно, стараюсь вести себя спокойно, и вроде даже относительно удачно, но полностью скрыть нервозности от подобного не получится. Ну, не следует так занижать себя, все же ты показал отнюдь не самый маленький уровень сил. Надо обладать весомым потенциалом для геноцида всех падших и отступников Куа. Значит, про мои достижения он в курсе. Риас таки решилась поделиться с братом информацией про странного индивида на своей территории, или у сатаны есть первоклассные шпионы и разведчики здесь, хотя одно другому не мешает. А узнал я про тебя от Риас. Она рассказала о крайне сильной личности, следящей за этим городом, вот мне и стало любопытно. И вы поставили здесь заклинание для слежки. Не лично я, но да. Хотя пришлось задействовать своих лучших специалистов, ведь пройти сюда оказалось весьма непросто. Над защитой в этом доме кое-кто постарался на славу. Теперь его взгляд направлен точно на вздрогнувшую от подобного внимания Кураку. Признаю, такого увидеть я точно не ожидал. Курака Таджо, самый опасный беглый демон, при этом спокойно живет под боком у моей сестры и мало того, защищает того, о ком мне рассказывал Риас. Разумеется, подобная ситуация здесь привлекла мое внимание. В таком случае у вас очень странные специалисты. С заклинанием они знатно накосячили. А вот тут я вынужден с тобой поспорить, юный маг. Они сделали все точь-в-точь по моей инструкции. Мне просто было интересно узнать о твоем примерном уровне сил, а такая обманка неплохо в этом помогает. Штопть, он специально сделал заклинание максимально тупым для проверки, видишь ли, тот магический маячок был сделан таким образом, чтобы проверить лично твой уровень сил, именно поэтому, а еще для безопасной установки заклятия, пришлось вызвать небольшую сонливость у твоей подруги, за что я, конечно, извиняюсь. Он воздействовал магией на мою возлюбленную, и хочет отвертеться такими извинениями, интересный человек. Ничего не скажешь. Для обнаружения этого заклинания нужно обладать силой и восприятием не меньше, чем у высшего демона, а для его уничтожения необходимо обладать соответствующим контролем. Причем я говорю не о нижней планке этой силы, поэтому нет смысла принижать себя напускной скромностью. Мощно. Признаю, если все сказанное им сейчас было правдой, то вынужден признать, меня жестко переиграли. Мой уровень сил тут зависит от того, с какими конкретно демонами он меня сравнивает, ведь по силе я на данный момент плюс-минус равен Вали. Да, барьеры в смеси с энергией страха дают свой результат, а ведь совсем недавно я бы сказал, что уступаю белому, но сейчас у нас примерное равенство. Правда, с одним нюансом. Это если считать конкретно мой полный уровень сил, То есть с безмолвием и аурой. И для чего вы здесь? Безмолвие уже готово появиться в моей руке, ведь кто знает этого демона? Ха-ха, какие вы оба напряженные, хотя в этом есть и моя вина. Все же мне бы очень хотелось попросить вас обоих успокоиться, я не имею цели как-либо вам навредить или разлучить. И это при наличии здесь разыскиваемого преступника, это уже Курака выразила свой скепсис. Скажем так, мне известно о не самой простой и однозначной ситуации с твоим бывшим хозяином, поэтому делать сейчас полноценный вывод и приговор нет смысла. И поэтому вы объявили меня преступником, а после еще и подарили мою сестру своей, на последних словах она уже не скрывала злости. Вполне ее понимаю, слышать такую хрень про неоднозначность ситуации от решившего судьбу Широни демона, который к тому же однозначно одобрил ее статус преступника, скажем так, сдержать эмоции при этом весьма проблематично. Могу понять твои эмоции, и в некотором смысле они вполне обоснованы, однако зла твоей сестре я никогда не желал. Глава клана Набериус, сын которого и был убит в ту ночь, очень хотел мести, и если бы не мое решение о судьбе твоей сестры, то всю свою ярость он вполне мог скинуть именно на ней. Я не говорю о ее полном спасении, но все же это явно лучше, чем стать козлом отпущения, не так ли? Хотя не буду врать, усиление Риас таким образом меня тоже вполне устроило. Защитил, сделав ее рабом. Вот это уже точно преувеличение. Риас относится к твоей сестре как и к остальным своим фигурам, а никто из них никогда не жаловался на плохое отношение с ее стороны. ПФФ, действительно, с чего бы? Она всего лишь появилась в нужный момент времени и привязала их к себе психологически как к лучу спасения. Вероятнее всего по наводке одного хитрого, алого актера. В любом случае, я пришел к вам не с плохими намерениями. В первую очередь мне бы хотелось поговорить с тобой, Ишимура. Удивительно. И о чем со мной хочет поговорить сам сатана? Риас рассказала мне о вашей беседе у нее в клубе, то есть о том, что ты живешь здесь всю свою жизнь. И у меня возникает вопрос, как ты так хорошо спрятался, ведь мои люди в течение года следили за этой территорией до приезда Риас, а тебя так и не обнаружили. Как бы невзначай интересуется Сазикс, причем с таким тоном, будто ему это по-детски любопытно. Судя по всему, вам нужно лучше подбирать себе людей, ибо я ни от кого не прятался. Видимо, не все ваши люди такие уж хорошие специалисты, как те, кого вы отправили к нам сегодня. Намек более чем прозрачный, и по глазам видно понимание со стороны Люцифера. Фиг, я просто так забуду такую наглость в отношении Кураки. Да, видимо, нужно пересмотреть их квалификацию. И все же интересно, ты сам стал таким сильным, или это помощь со стороны? Снова якобы невзначай спрашивает он. Я неплохой самоучка, если не считать лучшего учителя в этом мире. Да, и кто же это, если не секрет? Жизнь. Лучшего учителя просто не найти. Прости, офис, но раскрывать нашу с тобой связь перед ним я сейчас не намерен. Это равносильно признанию о моей причастности к бригаде хаоса, а о ней уже явно известно всем шишкам в рядах библейских. Хаем, с этим трудно поспорить. И ведь никак не показывает своего разочарования таким ответом. Что сказать, политик с многовековым опытом, его мне пока не раскрыть. И все же скажи, почему ты так негативно настроен по отношению к демонам? Неужели мы тебя как-то задели? Хаймэмэм. Да нет, с чего бы? Всего лишь про кучу отступников стали причиной несчастья Кураки и Широни, хоть технически именно поэтому мы с ними и встретились, а старые владыки вовсе подослали падших на мое устранение. Мелочи, не более. Даже не знаю, можно ли считать за мелочь кучу находящихся без контроля отступников, жрущих людей, или пережитые дорогим мне человеком издевательства. Это ведь не веский повод для злости, правда? На этих словах я уже открыто приобнимаю Кураку, как для ее успокоения, так и для показательной сцены моего отношения к ней. КХМ, нет, мелочами такое, конечно, не назовешь, но все же это не вина всех демонов ада, а лишь части. Хорошо, публично уничтожьте всех ответственных за страдания Кураки и Широни, а после и всех тех, кто допустил появление отступников в людском мире, и могу поклясться, я стану вашим самым фанатичным почитателем. Вот с этих слов Сазикс уже откровенно оел, ибо его лицо выразило крайнюю степень удивления. Ха-ха, а ты веселый человек, решил свести все к шутке? Уж извини, но такое решение на данный момент невозможно. Проблему с отступниками мы пытаемся решить, но это не так уж и просто. А настоящий виновник несчастья твоей девушки по факту убит ей же. Не могу ведь я казнить весь клан за проступок одного лишь наследника. А я не могу простить демонам их ошибки. У нас выходит парадокс. Может и грубовато, но раз уж он в курсе моего отношения к его расе, то не вижу смысла сдерживаться. КХМ, к сожалению, получается именно так. Однако я бы хотел попробовать немного договориться по поводу твоих взаимоотношений с нами. Так, а вот это уже напрягает. Я не стану фигурой, и Куроки на это пойти не позволю. Ха-ха, нет, ты не так меня понял. Я говорю немного о другом. Риас рассказала мне о вашем с ней Соной соглашении касательно обязанностей в Куа, и должен сказать следующее. Ты скорее всего думаешь, что я буду против, но это не так. Ладно, теперь я однозначно удивлен. Не нужно так удивляться. Мне, конечно, важна безопасность моей сестры, но точно так же важно и ее развитие, причем не только в плане силы. Ей, как будущей главе клана Гримари, нужно научиться принимать не самые легкие и однозначные решения, со многим мириться, и подобное сожительство с не самым простым соседом может стать неплохой тренировкой для нее. Интересный подход к воспитанию младшего поколения. Но зачем мне все это знать? Мы с ней уже заключили договоренность касательно влияния в городе, так к чему раскрывать не связанные лично со мной подробности? А вот тут ты не прав, это связано с тобой напрямую. Хоть Риас и нужно получать подобного рода опыт, но и о ее безопасности я тоже не забыл. Как ни крути, а твое недовольство присутствием здесь демонов меня беспокоит, не буду врать, и мне бы хотелось исключить возможность определенных казусов. Это такой тонкий намек на возможную агрессию с моей стороны. Мне это, конечно, льстит, но пока что мне нет смысла делать подобного. Особенно с такой опекой над Риас со стороны ее брата. Пока что, довольно интересная оговорка, и кто знает, как скоро она станет неактуальной. Есть ведь определенные личности, которые были бы не прочь задействовать посторонних против меня и моей сестры. Он сейчас о падших говорит, ха, жаль я не могу рассказать ему о наших с ними взаимоотношениями, как и о виновниках таких взаимоотношений, было бы интересно увидеть лицо этого махинатора. Мало ли кто может попытаться подкупить твою преданность для своих целей. Ха, и вы хотите сделать это раньше всех остальных, иронично. А почему бы и нет, вы ведь с Риас уже обо всем договорились. А я лишь хочу придать этому соглашению чуть больше силы и правдивости. И каким же образом? Заключить контракт на верность? Почти. Стоп, он серьезно. То есть, после всех моих намеков на нежелание иметь с демонами дела, он предлагает мне контракт. Будучи демоном, серьезно, я бы хотел официально закрепить ваш с Риас и Соной статус о нейтралитете и ненападении друг на друга. Моему честному слову вы, значит, не верите. Как и вы двое моему. Тоже аргумент. Не волнуйся, я ведь не прошу тебя быть пешкой моей сестры. Просто хочу официально закрепить уже имеющиеся соглашения, заключенные между вами. Хотя я бы все же попросил тебя о небольшой поправке. Какой? Касательно взаимопомощи. Ты, конечно, волен решать сам, но формулировка «вмешиваться лишь в случае собственного желания» кажется мне немного сомнительной и нечестной. Быть может, ты согласишься сменить ее на «в случае угрозы жизни второй стороны договора», а вот это нагло. То есть стать нянькой для Риас. Спасибо, я лучше пойду просить милостыни Куроборос. Такое сравнение вновь заставило сатану удивиться, а Куроку немного улыбнуться, ведь ей известна подоплека этих слов. Ну почему сразу нянькой? Ты, конечно, временно решил проблему с падшими, но едва ли это поражение их надолго отпугнет, и следующий их ход может быть уже гораздо более радикальным. Плюс могут появиться иные весомые опасности, поэтому я попрошу тебя присматривать за Риас, ничего более. Это ведь не значит постоянно следовать за ней, лишь оказывать поддержку в наиболее опасной ситуации, как в случае с падшими. В последнем тебе это вообще ничего не стоит, ибо они и на тебя теперь имеют зуб. Кстати говоря, ты знал о том, что убил не всех своих врагов тем вечером. В смысле не всех, я больше никого не почувствовал. Вероятно, ты его преждевременно списал. Это не падший, а их союзник. Илья Каратов, обладатель священного механизма, с которым ты должен был встретиться. Мои разведчики в стане Кокобеля рассказали о том, что он все еще жив, хоть и не слишком дееспособен. Тот самый парень, пытавшийся сломать мне мозг, так, мой просчет, причем весомый. Я был уверен в его скорой смерти, а по итогу совершил аналогичную Риеналь ошибку. Классно. Как он вообще избежал смерти от твоей руки? Мой просчет, и это даже задевает гордость. Но сейчас не об этом. Вы говорите о сделке, описали мне все плюсы для себя, а мне это все зачем? В сделке всегда участвуют двое. Я сказал, чего хочу добиться с твоей стороны, и соответственно ты можешь сделать то же самое. Интересно услышать, чего по вашему мнению стоит под страховка вашей сестры. Арата, ты серьезно хочешь заключить с ним сделку? С мастером интриг и уловок? Курака, успокойся. Я пока ни на что не соглашался. А чего бы ты хотел получить от меня взамен? Деньги, знания, власть и влияние, женщин, серьезно, смотря на меня сейчас, вы всерьез предлагаете мне последнее? Смешно. Учитывая, что я до сих пор приобнимаю Кураку, данное предложение звучит максимально смешно. У меня уже есть любящая девочка-демон с кошачьими атрибутами, кого он мне там предложить хочет. Собственно, все остальное мне тоже не нужно, так что мимо. Хм, и какова же тогда твоя цена? Есть у меня два желания, и он в силах их выполнить, но вот согласится ли? Ладно, пока не спрошу, не узнаю. Вы сказали о невозможности мести всему клану за ошибку одного наследника, а как насчет исправления последствий его поступков? Смотря какие исправления, два действия, для владыки ада они не будут ничего стоить. Хм, удиви меня. Первое, снятие статуса преступника, а соответственно и всех обвинений с Кураки. Названная особа с шоком смотрит на меня. Ну, относительно ожидаемые слова, говорит задумчивый Сазикс. Придется, конечно, проделать немало бумажной работы, но в целом это выполнимо. Не мгновенно, конечно, однако выполнимо. Уже хорошо. А что насчет второй просьбы? Если честно, угадать ее уже гораздо сложнее. От денег и прочего ты ведь отказался. Второе. Освобождение Широни Таджо от статуса Ладирия с Гримари и предоставление ей полной свободы выбора касательно своей дальнейшей судьбы. От этих слов комната на короткое время погрузилась в тишину, а Курака и Сазик с шоком смотрели на меня. Подобного никто из них явно сейчас не ожидал. Арата, ты серьезно? Курака, я никогда в жизни не был настолько серьезен. Кхм, извини, но кажется, я не совсем понял последнюю твою просьбу. Какого рода свободу ты для нее просишь? Если речь про обмен фигур, то он в данной ситуации невозможен. Я говорю не об этом. Речь о полноценном освобождении Широни от статуса фигуры. Ишимура, ты ведь понимаешь невозможность выполнения этой просьбы? По какой причине? Для начала, фигуры просто невозможно изъять из души перерожденного. Они буквально становятся частью этой самой души, меняют саму ее суть, так что это просто нереально. Ну-ну. Без наличия фонаря душ может и нет, а вот с ним, очень даже возможно. Да и даже если бы способ изъятия существовал, сама Риас бы на это не пошла. Она встанет грудью за защиту своей ладьи, да и ты вообще уверен в желании самой Никоматы покинуть семью Гримари? Не исключаю такой возможности, да и это всегда можно обсудить с ней. А касательно Риас, какое мне до этого собственно дело? Вы сейчас сами подталкиваете меня на ее защиту, говорите о взрослении, но не можете взять у нее ту, кого сами ей подарили. Риас любит все свои фигуры, а я не тиран, чтобы лишать ее их. Да и опять же, ладью ты не вытащишь. Значит, можно просто дать ей свободу с ладьей в душе. Исключено. Риас останется с неполным набором фигур. Так сделайте ей новую ладью. Кхм, извини, но ты думаешь это так просто? От Жука не одно десятилетие работал над их созданием. И поверь, это отнюдь не легкий процесс. То есть вы, владыка ада и самый влиятельный из всех демонов, плюс, насколько мне известно, неплохой друг создателя данных фигур, не можете попросить его об еще одной ладье для своей сестры? В это верится так же, как в демонических девочек-волшебниц и заглядывающих под юбки богов-скандинавов. Кхах, кхах, не понял, чего это он так нервно закашлялся? Неужели да нет, такого просто не может быть, правда? Правда ведь, или же, ска... Только не говорите мне о правдивости всего перечисленного, пожалуйста. Извините, поперхнулся немного, звучит вообще неубедительно. Я, конечно, могу попросить его об этом, но на исполнение этой просьбы уйдет слишком много времени и сил. Создание фигур – процесс крайне специфичный, и сделать дополнительную фигуру можно, но крайне сложно. А если я просто отдам вам ладью? Или это для вас тоже трудно? Сдерживать недовольство и сарказм в голосе становится все труднее. А откуда ты ее возьмешь? Фигуры зла просто так не достать, точнее вообще не достать, ведь они исчезают сразу после смерти перерожденных. Это уже моя забота, главное, что я уверен в такой возможности. Вы даете Широне полную независимость от демонов и свободу действий, а я отдаю вам недостающую ладью. Все просто, все счастливы. Счастливы точно не все. Ты хоть представляешь, как сильно Риаз взбесится от одной только мысли про такой торг ее фигурой? Бль, офис великая, как же меня это все достало. Не сатана, а гребаный еврей в сотом поколении. Да мне чхать на реакцию Риаз, гребаный сестролюб с замашками волнующейся мамаши. Хэммммм, у меня такое ощущение, будто недовольство Риаз является вашим главным приоритетом, а не ее защита и развитие. Вызывать у нее такое разочарование я бы точно не хотел. Печально. Значит, я вынужден отказаться от этой сделки. Что? Вот так просто откажешься? Я ведь согласен снять обвинение с твоей подруги. Так стоит ли лишаться этого из-за другой просьбы? Если собеседник не готов идти на компромиссы и удовлетворять ответные просьбы, то такая сделка вряд ли будет жизнеспособной. Посему, вашей сестре придется подыскать иного надсмотрщика. Если на этом все, то вынужден окончить эту удивительно внезапную беседу. Удивительная упорность. Сазикс на самом деле был весьма удивлен такому развитию событий, ведь не каждый день человек отказывается от сделки лично с ним. Еще интереснее все становится от осознания другого факта. Его собеседник прекрасно знает, кто он, о его силе и потенциальной угрозе, и вроде как даже боится, точнее опасается, но идти на попятную не желает. Это уверенность в себе и своих возможностях, или просто наглость, хотя одно другому не мешает. Вся эта ситуация даже в некотором смысле забавляла Сазикса. Сперва, когда Риаз только связалась с ним, он думал про Ишимуру не столь уж и многое. Вероятно, просто неплохой кандидат в пешки, не более пока не услышал об устроенной им резне падших. Вот этот момент уже заставил нынешнего Люцифера неслабо напрячься, а потому он всерьез заинтересовался необнаруженным при осмотре территории элементом. Результат был весьма неоднозначным. Со слов Риаз, Ишимура был грубым, дерзким, плюющим на статус собеседника, но вместе с этим явно пережившим нечто не самое радостное, ибо отступников он убивал еще в детстве, но о его силах это говорило довольно мало. Да, перебить такое количество падших, причем не двукрылых, неплохое достижение для человека, однако для сильнейших это мало о чем говорит. С характером то же самое. С Риаз и Соной он говорил весьма вызывающе, но с чем конкретно это связано? Вопросов было слишком много, поэтому пришлось в срочном порядке узнавать про Ишимуру все необходимое. По документам он простой японский подросток с двумя родителями, работающими за границей, и о связи со сверхъестественным ничего сказать нельзя, а на деле, скажем так, проживание у него дома разыскиваемой преступницы, которая своими силами уже весьма впечатляет, даже по меркам высших демонов, уже говорит о многом. Все это создает весомый повод для изоляции опасного для жизни Риаз элемента, особенно покрывание у себя старшей Таджо, но откровенной агрессии Ишимура вроде как не проявлял, да и на условное соглашение с двумя наследницами согласился. Поэтому Сазикс решил поступить немного по-другому. Он намеренно оставил небольшую проверку для Ишимуры, дабы убедиться в примерном уровне его сил, а после заявился к нему лично для обсуждения текущей ситуации. Сам парень все же удивил, ведь уровень высшего демона в его возрасте является весомым достижением, причем не факт, что это самая точная оценка, а в поведении не ангел, конечно, но общаться можно. Его близость с Таджо очевидна, от этого же становятся понятными его мотивы для неприязни к демонам, но если правильно все подать, то можно заручиться неплохой поддержкой для Риаз. Становиться фигурой он наотрез отказывается, что неудивительно на самом деле, но вот официально закрепить принятое им и наследницами соглашение уже вполне реально. Правда, его условия со старшей Таджо все не так сложно. Придется, конечно, поработать, да и клан Набериус подобное не оценит, однако это решаемо, а вот его требования касательно младшей из Никомат в некотором смысле это выполнимо. Аджука будет не слишком доволен таким обращением, но все же не откажет в создании еще одной ладьи для Риаз, но сама сестренка этого не оценит. Сказать, что она впадет в истерику, значит вообще ничего не сказать, а доводить до такого Сазикс точно не хотел. Да, его сестре придется принимать в будущем много тяжелых решений, в том числе и отказываться от чего-то, но отнимать у нее дорогого ей человека в отношении Риаз подобного он точно не хотел. С другой стороны, в этой ситуации можно было немного схитрить. В таком случае младшую Таджо уже полноценно придется отдать этому странному человеку, но и его сестра получит кое-что столь желанное ею. Потеря, уравненная с приобретением. Неприятный баланс, но то, что она может получить при этом все же нечто более важное, чем хоть и сильная, но не сильнейшая и вернейшая ладья. Да, если все получится, то Риас окажется в выигрыше, хоть ее эмоции будут далеки от торжества. Только вот нужно правильно все подать, иначе Ишимура на подобное может не согласиться. Хаэм, извини, Риас, но я делаю это ради твоего собственного счастья. Главное все правильно подать. Отчего же не согласен? Эта просьба на самом деле не слишком приятная, но все же исполнимая, правда немного более дорогостоящая. В смысле более дорогостоящая? Потеря юной Таджо на самом деле сильно ударит по моей сестре, а потому будет справедливым решением ее немного приободрить. Может, ты согласишься в этом поучаствовать, и тогда вопрос с ладьей станет намного более простым. Так, мне вообще не нравится, к чему все идет. А поконкретнее, ты ведь в курсе скорой помолвки моей сестры с наследником клана Феникс? Ой, бль, только с Кани это. Предположим, а я-то тут при чем? Видишь ли, сама Риас относится к этому браку не очень воодушевленно. Ну да, столько времени убиваться по этому поводу и забить на свою территорию. Какое уж тут воодушевление. И если ты так хочешь лишить мою сестру ладьи, то может согласишься на небольшой спектакль, связанный с этим событием? Вмешиваться в личные разборки двух молодоженов звучит, мягко говоря, непривлекательно. Как есть, но этим ты окажешь услугу обоим наследникам. А, в смысле обоим? Почему обоим? Ха, просто малыш Райзер тоже не горит желанием брать в жены Риас. Так, либо я окончательно забыл канон, либо он только что снова показал мне средний палец. Разве Райзер не был говнюком, жаждущим заполучить Риас любой ценой? Ну, на фоне добрых консессиям, разумеется. Сперва он относился к этому нормально, но после, скажем так, семейная жизнь между этими двумя индивидами невозможна, они скорее убьют друг друга, и неизвестно, кто кого сильнее ненавидит. Тогда понятно. Принцесса просто своим отношением так сильно вела мозг Фениксу, что тот осознал всю незавидность своего положения. Могу понять парня. Искренне соболезную жениху. Вот именно поэтому у тебя есть возможность это предотвратить, ибо сам Райзер уже успел обсудить со мной возможность разрыва помолвки. Стоп, а с чего это вы решили пойти против выгодного обоим кланам брака по расчету? Ну, во-первых, оба участника брака этим недовольны, а во-вторых, брак может и выгодный, но не шикарный. Тут скорее отдача долга, чем польза. Даже если сам Райзер против этого брака, как и Риас, что на подобный поворот событий скажет его клан? Главы его семьи подобного могут и не оценить. Это не самая большая проблема. У них клан сильный и стабильный, так что с них не убудет. Не о себе оценка. Я сейчас точно с владыкой Ада говорю, а то беспристрастного отношения тут я точно не вижу. Ктулху великий, и чего же вам нужно от меня в этой многоходовочке? Чтобы ты сразился с Райзером за Риас? Что? Мне кажется, Курака сейчас за такие слова точно накинется на Люцифера, и риск смерти ее вообще не смутит. Я имею в виду свободу Риас. Заставлять тебя становиться ее женихом я не планирую. Он ведь специально все именно так сказал, по глазам вижу. Вот же хитрый еврей с замашками тролля. Вы хоть представляете, как именно это будет выглядеть? Я, которому плевать на дела демонов, резко начинаю играть в спасителя Риас. Мне кажется, даже самый тупой человек из самого тупого места на земле найдет в этом явную несостыковку. Вот именно поэтому я и сказал о необходимости сыграть роль. Вам с Райзером нужно просто разыграть конфликт между собой и провести бой, а там для унижения и увеличения рисков ты потребуешь в случае победы свободу Риас. Ведь остальные не знают о его отношении к ней. Бой, правда, будет настоящим, ибо там фальшь найдут очень быстро, а в надуманном конфликте нет, да и я могу проиграть. Конфликт будет вполне реалистичен. С характером Райзера и твоей колкой речью никто ничего не заподозрит, а победа придется постараться. Хоть наш женишок и не хочет этой свадьбы, но и проигрывать он намеренно не будет, да и это будет опасно. Но при этом выставлять против него Наунейма с неизвестными мотивами нормально? Я все больше теряю смысл этого абсурда. Так тут нет ничего сложного. Просто во время прибытия к Риас Райзера ты будешь находиться рядом с ней, а там между вами возникнет конфликт, вы решите разобраться во всем дуэлью, сразитесь, ты победишь, избавишь Райзера и Риас от необходимости родниться друг с другом, а после получишь свободу для обеих никомат. Все просто, все почти счастливы, будто Риас не начнет истерику из-за Широни. Начнет, но тут уже я возьму все на себя, да и она будет освобождена от противного ей брака. А это уже весомый аргумент. Офис великая. Мне от одной мысли об участии в освобождении Риас противно, но СКА, это по факту хороший вариант. Если Сазикс не попытается меня обмануть, то не самым сложным действием я получу как снятие обвинений с Кураки, так и независимость Широни. Стоит ли это участие в не самом приятном для меня действии? Само собой, есть только одна маленькая проблема. Я на 100% уверен в том, что Сазикс устроит из этого боя шоу для демонов, а это для меня не критично, но все же нежелательно. О моих способностях они пока не в курсе, а в бою с Фениксом часть из них придется засветить, а потому нужно минимизировать их применение до максимально возможного минимума. Вот только что раскрывать, скорость, приемлемо, о ней уже как минимум конный студсовет знают. Иллюзии, нежелательно, ибо слишком вкусная и опасная сила. Аура страха, даже не обсуждается. Это моя основная сила, ее раскрытие для меня критично. Демонические руки и метаморфизм, ХМ, приемлемо, главное не переборщить. Безмолвие, я же не собираюсь убивать бедолагу, так что нет, так ведь мало этого, победа над наследником клана, причем отнюдь не слабого, автоматически привлечет ненужное внимание со стороны, а это еще хуже, чем палево способностей. Офис, как же все это уже достало, тогда у меня условие, если дуэль проходит со зрителями, не состоящими в свитах Риас или Соны, никого из них или их слуг я более никогда не увижу, лишнего внимания от ада мне точно не нужно. Хорошо, об этом можешь не переживать, никто из них тебя не побеспокоит. С остальным ты, надеюсь, согласен? Согласен. Ради Кураки и Широни, не более этого, так что надеюсь на добросовестное исполнение вами ваших обещаний, как и я твоих. И, что дальше? Контракт, подписанный кровью, еще какая-нибудь оккультная хрень? Нет, зачем так радикально? Магического договора будет достаточно. И на столе между нами появился пергамент с текстом. Своевременно. Можешь ознакомиться с содержанием, там все оговоренные нами соглашения и пункты. Двойного дна нет. Беру договор в руки, а вместе со мной его читает и волнующаяся Курака. ХМ. Иллюзии я не чувствую. Текст соответствует нашей беседе. Двойное дно вроде ничего такого не видно, но учитывая опыт этого интригана, текст вроде бы нормальный, но не могу точно сказать про двойное дно, сказала задумчивая Курака. Я тоже. Потому что двойного дна нет, мне ведь ничего кроме этого от вас и не нужно. И что будет после заключения договора? Он вступит в силу, а при нарушении одной из сторон своего обещания накажет провинившегося смертью. Он вступает в действие с момента подписания, а выполненным считается после твоей победы над Райзером и моим освобождением Никомат, после чего аннулируется. Дальнейшие ненападения между тобой и Риас, думаю, ты после подобного и так исполнишь. ХМ, говорит складно. А как оно будет на самом деле? Эх, ладно, подвоха мы с Куракой не нашли, нарушение контракта также невыгодно нам обоим, так что придется согласиться. И что делать? Просто коснись его, и твое согласие будет учтено. Просто, не правда ли? И он сам коснулся пергамента, а тот от подобного засветился красным. Я свяжусь с тобой перед началом всего действия, Райзеру обо всем, разумеется, тоже сообщу. Он, вероятно, захочет с тобой все обсудить, так что может попросить заранее поговорить. Тогда пусть все будет обговорено заранее. Разумеется, если у тебя больше нет вопросов, то можешь дать свое согласие. ХМ, сделка с дьяволом. Не думал, что опущусь до подобного. Ты ведь не душой своей торгуешь. Нет, остатками своей совести. И я касаюсь договора, отчего тот на мгновение почернел. Интересный спецэффект. Договор заключен. Так что я свяжусь с тобой, когда настанет время для прибытия Райзера. Ага, жду с нетерпением. Увы, но теперь я все же вынужден вас покинуть. Обязанности владыки ада требуют своего исполнения. А чай у вас и правда чудесный. Обязательно прикажу достать мне такой же. На этих словах он встал из-за стола. Я ненадолго прощаюсь с вами, но в скором времени свяжусь с тобой, юный убийца. Желаю вам двоим приятного времяпровождения этой ночью. Сказав это, он вызвал под собой круг телепортации, а через секунду его уже и след простыл. В доме больше не было посторонних или оставленных сюрпризов, так что сразу стало легче дышать. Офис – это очень странный вечер, но если все пройдет как надо, то он станет одним из самых результативных в моей жизни. Арата, все, что сейчас произошло, это было взаправду? Да, самому не верится, но это было правдой. То есть ты на самом деле заключил сделку с Люцифером, а я даже не попыталась тебя остановить. Курака, не накручивай себя. Снова обнимаю ее. Да, это очень рискованная сделка, но если все пройдет как надо, то вы с Широни будете полностью свободны от власти демонов. Разве ты этого не хочешь? Разумеется, хочу, но не ценой смертельной опасности для тебя. Может, Сазикс и брат этой Риас, однако он в совсем иной весовой категории, и уже может представлять для нас серьезную опасность. Знаю, но контракт вступил в силу, а значит, мне остается лишь в нужное время выполнить свое обещание, а после ждать аналогичного поступка от Сазикса. Он, конечно, вояка, политик и интриган с многовековым опытом, но едва ли у него есть причины нас обманывать. Может быть, но это все равно очень рискованно, да и тебе придется раскрыться перед сверхъестественным миром. Это неизбежно. Пусть так, ваша с Широни свобода этого стоит. Хотя нет, она стоит гораздо большего. Дурачок, постоянно спасаешь меня, а теперь еще и мою сестру. А я даже отплатить тебе за это не могу. От дурехи слышу. Просто будьте счастливы, и желательно рядом со мной. Такой благодарности мне вполне достаточно. Хаем, значит, меня одной тебе уже мало? Решил и вторую кошку себе взять? С весельем в голосе спрашивает прижавшаяся ко мне Курака. Скорее это тебе мало меня одного, так что нужно достать тебе полностью свободную Широни для полного счастья, а то ты начнешь капризничать. Гэррррррр, дурак. И она начинает легонько колотить меня своими кулачками. Ха-ха-ха, удары безобидные, но урон милотой просто запредельный. Все, все, я позорно капитулирую. Нет-ня, я тебя еще недостаточно поколотила-ня. Моя девушка оказалась садисткой, любящей причинять боль парням. Вот уж не ожидал. Ха-ха, дурак-ня, знаю, зато полностью твой. На этих словах я сильнее обнимаю ее и приподнимаю, при этом начинаю кружиться. Ня, отпусти. Ня, ты слишком миленькая сейчас, а мне как раз нужно снять стресс после сделки с дьяволом. Так что побудь хорошей кошечкой и дай себя обнять. Бака-ня, говорит смущенная, но явно довольная Курака. Так и быть, негодяй, наслаждайся пока можешь, но потом ты мне все отработаешь, ня. Хаем, и каким же образом? Последнее время ты совсем не уделял мне внимания, только с демонами постоянно болтал, ня. Знаешь, как мне одиноко в такие моменты, так что ночью ты ответишь за это, ня. Какое суровое наказание, даже не знаю, как мне быть. Ага, будто я откажусь от подобного в компании Кураки. Я, может, и не извращенец, пускающий слюни на любую юбку, но уж точно не импотент или асексуал. Прими свое наказание с честью, негодник, ня. И Курака одарила меня легким поцелуем, который при этом намекал на скорое продолжение. Ха, может, это был невероятно нервный и странный вечер, но вот ночью нам жаловаться явно будет ни на что. Примечание к части. Итак, сразу говорю на возможное недовольство касательно вмешательства Араты в помолвку Риас. Нет, я делаю это не от любви к ней, а из-за сочувствия к Райзеру. Многие писали, что ей следует стать его женой и научиться жизни. Но, ребята, вы представляете, на какой ад вы подобными словами обрекаете бедного Феникса? Да мне просто откровенно жалко его при таком сценарии, ведь ему будет насиловать мозг Риас, ее фигуры, так еще и Сазикс от себя добавит, хоть и тайно. Поэтому сражение с Фениксом будет, но не за Риас, а за Кураку и Широни, ну и за нервные клетки Райзера, конечно. Надеюсь, я сумел донести до вас причину такого поступка с моей стороны. Как обычно, пишите побольше комментариев. https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. Разговор о силе. Итак, сегодня у нас немного необычное начало дня, ведь к нам перевели новую ученицу. Надеюсь, вы с ней подружитесь и покажете себя с лучшей стороны. Хоть учитель и пыталась говорить с уверенностью в голосе, однако ее скептический взгляд на чистых рефлексах скользнул по трем особо шумным ученикам. Хотя чего говорить, ведь почти все в классе повторили это действие в отношении трио извращенцев. КХМ, КХМ, так или иначе, прошу любить и жаловать. Меня зовут Асия Аргента. Очень рада знакомству с вами. Новенькая оказалась стройная зеленоглазая блондинка явно иностранной наружности, на что также намекало ее имя. А смущенный и неуверенный голос автоматически добавил ее виду дополнительные очки миловидности в глазах окружающих. Девушки ожидаемо выразили радость от появления милой подружки, а парни не могли отвести взгляд от ее волос и лица. Точнее, почти все парни. Исси, несмотря на свою натуру, сейчас просто радовался за свою подругу и хорошую реакцию на ее появление, в то же время Ишимуре было по большей части наплевать на нее, ибо его заинтересовал лишь один факт. Хаем, а вот и новая фигура Риас, судя по всему, епископ. Сама по себе она слабая, причем непозволительно слабая, но судя по ощущениям она и не должна быть боевым магом. От нее буквально прет желание помочь, спасти, убрать боль, так что она скорее всего целитель, причем не самый слабый. ХМ, не самое плохое приобретение для Кон, но если она попадет под даже слабейшую атаку, то рискует выйти из игры. Собственно, все как всегда, идеального во всех направлениях силы нет, кроме офис, конечно. Примерно такие мысли проносились в голове Араты, пока класс задавал новенькой вопросы, однако учитель быстро успокоила учащихся и попросила Асию занять свободное место. Каково же было удивление окружающих от того, что та села рядом с Асием, так мало того, она еще и радостно поприветствовала его. Перемена для этих двоих точно будет веселой, особенно из-за двух друзей нашего развратителя-монахинь. Хотя, какое мне до этого дело? Правильно, никакого, так что и думать об этом нет особого смысла. Урок прошел относительно спокойно и размеренно, хотя в воздухе можно было легко учуять желание учащихся его побыстрее закончить. Оно и понятно, ведь более близкое знакомство с новенькой гораздо интереснее очередного занятия по математике. Хотя мысли Араты были повернуты немного в другую сторону. К примеру, он благодарил свою регенерацию за столь быстрое затягивание всех его ран, ибо ночь с Куракой была шикарна, но следы от ее коготков на спине все же были излишними, особенно с учетом сегодняшнего урока физкультуры. Так, урок наконец-то подошел к концу, и почти сразу Асию окружила толпа любопытных одноклассников, в то время как Иссей столкнулся со злобными Мацуде и Матахамой, требующими у того объяснений касательно его связи с новенькой. Единственным, что на мгновение отвлекло Хёда от этого, было шевеление у двери зеленой шевелюры, что означало выход из класса Ишимуры. Даже знакомиться с ней не хочет, хотя, в некотором смысле это лучше для Си. Нужно только предупредить ее об Ишимуре, дабы она случайно не натворила глупостей. Да, ей лучше держаться от Араты подальше. Эй, Иссей, что все это значит? А, что, откуда ты знаешь Асию-чан? Почему она так мило с тобой общается? Ты и на нее уже хочешь свои руки наложить, прямо как на Риас-сан. Да нет, вы все не так поняли. Тогда как ты это объяснишь? КХМ, ну не говорить же мне им про факт ее изгнания из церкви, приезда сюда к падшим и становления ее демоном. Это слишком, даже для наркоманского бреда. Мы с ней просто хорошие друзья, не более. Да и вообще, вам-то какое дело, Иссей-сан? А, Асия, ну как тебе твои одноклассники? Они все очень милые и дружелюбные. Говорить с ними очень приятно. Правда, я кое-кого не увидела. Кого именно? Того человека с длинными волосами. Кажется, это был мальчик, хотя я не уверена. Иссей с дружками быстро поняли, о ком речь, и если последние от этого понимания скривились, то Хёда едва не бросила в дрожь. «Асия-чан, ни в коем случае не подходи к этому человеку», — взвыл Матахама. «Он ужасен. Ни в коем случае не связывайся с ним», — подхватил Мацуда. «А, но почему?» Не обращая внимания на них, Асия, к данной компании подошла другая девушка, Кирюайка, миловидная девушка с коричневыми волосами в виде двух косичек, золотистыми глазами и очками в розовой оправе. Однако невинная внешность абсолютно не совпадала с извращенным и колким характером Айки, и три извращенцев об этом прекрасно знали. Просто эти три неудачника завидуют популярности Ишимуры, в то время как сами давно втоптали свою репутацию в грязь. Гррррр, вот еще, было бы чему завидовать. Он просто бесенен с огромным самомнением, ничего более. Вот именно, только и может, что оскорблять окружающих и привлекать девушек своим невозмутимым видом. Да и вообще, он сам больше похож на женщину. Мацуда и Матахама явно не собирались сдаваться. Ха, только вот ему в лицо вы это говорить не торопитесь. Да и при всей своей женственности у него хотя бы есть репутация, в отличие от вас. ТЦ, тоже мне, демон. Да он просто скрытый извращенец, не более. Серьезно, и почему тогда в отличие от вас, любителей вывалить кучу порнушки на стол во время перерыва, Ишимура просто мирно общается с Ханакой-сан и Каника-чан, и никто при этом его в изврате не обвиняет, кроме вас естественно. Гребаный красавчик, чтоб он провалился. Почему сразу две милашки общаются с ним? Пока Кирю морально унижала двух извращенцев, Ася с ничего не понимающим лицом смотрела на всю эту сцену, а удивительно спокойный Иссей обдумывал нечто свое, хотя раньше он бы тоже вступил в спор с Айкой. «Асия, давай выйдем на секунду», — тихо сказал Хёда своей подруге. «А, ха, хорошо». Парень с девушкой тихонько вышли из кабинета и остановились в относительно безлюдном месте в коридоре. «Асия, мне нужно кое-что сказать тебе насчет Ишимуры». пожалуйста, постарайся не приближаться к нему. Что? Но почему? Неужели он на самом деле плохой человек? Он очень опасный человек. Именно он избавился от всех падших в Куа. Че что? Подобные слова явно шокировали впечатлительную монахиню. Неужели? Это правда? Да, этот человек очень опасен, и по некоторым причинам он не слишком любит демонов. По факту мы делим с ним территорию Куа, но Арата нам не друг, поэтому лучше не пытайся с ним заговорить, он этого не оценит. Вот значит, какого ты обо мне мнения? От внезапно раздавшегося за спиной голоса Иссей резко обернулся и увидел стоящего рядом с ним Ишимуру с легкой улыбкой на лице. Увлеченные беседой два демона совершенно не заметили его приближения к ним. И Ишимура, обсуждать человека за его спиной, как некрасиво, хотя чего еще ожидать от демонов, кто бы говорил, сам-то творишь вещи и похуже, как грубо и невежливо, и это при том, что я фактически отомстил за тебя в церкви, устроив там геноцид всего живого, ну уж прости за то, что я такой всемогущий и могу себе это позволить. Теперь же его взгляд был обращен на вздрогнувшую от подобного внимания Асию, да и улыбки на лице Араты уже не было. Иссей на всякий случай встал между Ишимурой и своей подругой. Хоть обсуждать людей у них за спиной и невежливо, но в целом он оказался прав. Позволь представиться, Арата Ишимура. Все сказанное этим извращенцем правда, так что нет смысла тратить на меня время и нервы. Надеюсь, мы не станем друг другу надоедать. И да, сейчас будет звонок, и я бы на вашем месте особо не задерживался. Сказав это, Арата прошел мимо напряженных демонов, оставив их одних. А, Иссей-сан, почему Ишимура-сан такой-такой, холодный? Помог Иссей подобрать подходящее слово. Да-да, не знаю, но если верить его словам, то он уже давно стал таким, как мог, ответил Хёда. И все же, как он обрел свои силы, и какой ценой? Хаем, слишком опасно спрашивать о подобном. Наконец-то уроки закончились, а значит, начались выходные. Нужно будет часть этого времени провести с офис, а то она уже требует сладостей, да и про незапланированный контакт с сатаной еще нужно ей рассказать. ПФФ, чувствую, что кошелек мой резко опустеет на задабривание ее тортиками, ну и тренировками, хотя последние в любом случае необходимо проводить. Но блин, она на меня за Ктулху до сих пор дуется. Как она там говорит, ах да, зачем тебе этот осьминог, у тебя уже есть бог, так теперь еще и за такое решение без ее ведома будет ругать. Эх, жизнь моя жестянка, мама занята в студсовете, так что наушники в уши, и домой. Ишимура, хаем, чего надо, я чувствовал Иссея за своей спиной, но думал, он просто идет к себе домой, а не намеренно догоняет меня. Офис, ну что вам всем надо от меня, мне нужно с тобой поговорить, о кое-чем важном. Так, если Риас что-то нужно, то пусть нормально об этом скажет. Мы с ней этот момент уже обсуждали. Это не от лица президента, а моя инициатива. Хаем, я уже собирался уходить, но эти слова меня все же остановили. Тебе больше нечего делать, кроме как говорить со мной. Тебя Аргента не ждет, или твои извраты? Ася сейчас в клубе, вникает в рассказ президента о делах в Куа и наших обязанностях. Мне правда нужно с тобой поговорить. О чем? Я. Это нужно обсудить наедине. Не при всех. А вот теперь мне даже стало интересно. Назови хоть одну вескую причину для того, чтобы я тратил на тебя свое время. У меня и без этого дел хватает. Мне просто нужно с тобой кое-что обсудить. У тебя нет для этого причин, так что я могу лишь просить тебя об этом. Хаем, как забавно. Ты ведь меня ненавидишь, но при этом хочешь поговорить о чем-то наедине. Ха, смешно. И что только на него нашло? Живешь далеко от парка? А, нет, не очень. Через час жду тебя в парке, возле того самого фонтана. Да, там, где тебя почти убили. Если опоздаешь, ждать долго не буду. А если твой важный разговор окажется фигней, то готовься огрести. А почему не сейчас? Потому что мне не нравится все время ходить в школьной форме. Может, вам и удобно в ней, но не мне. Если не согласен, то говори сразу. Нет, я приду. Тогда торопись, ибо ждать лишнее время я не буду, и уже ничего не слушая иду домой. Офис, и зачем я согласился? Мог весь вечер с Куракой провести, так нет же, решил удовлетворить просьбу этого недодракона. Если разговор окажется неважной фигней, я его точно изобью за испорченный вечер. Поэтому тебе лучше не разочаровывать меня, Иссей, для своего же блага. Поскольку у Иссея было еще достаточно времени, то он решил тоже сбегать домой и переодеться. Его школьная форма была весьма удобной, но тут он был частично согласен с Ишимурой, ходить в ней постоянно ему не особо нравилось. Быстро придя домой, Хёда скинул с себя форму, аккуратно сложил ее, ибо за неопрятный вид в академии можно словить пару ласковых от студсовета, а после натянул простые джинсы и красную майку. На улице было относительно тепло, да и демоны чуть лучше переносят погодные условия, поэтому надевать что-то еще нет необходимости. Хаем, может, мне все же следовало остаться в клубе с Асией? Ладно, ей там все очень подробно объяснят, так что она справится, да и поздно уже отказываться. Во всяком случае, Ишимура такого игнора может не простить, а вызывать его злость Иссею сейчас явно не хотелось. Иссей, а ты куда? Да так, захотелось немного прогуляться. Не волнуйся, мам, я ненадолго. Идти от дома до парка было относительно недолго, и все же, просто на всякий случай, Иссей решил ускориться. Как бы он ни гнал подобного рода мысли, но от правды не скроешься. Он боялся Ишимуру, причем не как чего-то незначительного и далекого, а как незримую, но при этом находящуюся рядом опасность, способную в любой момент нанести удар. Началось это в тот самый день, когда Хёда не сдержал эмоций и кинулся на него с кулаками, а Ишимура одним ударом сделал его беспомощным. Удар был, конечно, болезненным, но именно после него возникло это мерзкое, цепкое чувство страха, и если сперва оно находилось где-то на периферии сознания, то после увиденного в церкви после тех обезглавленных трупов и целых тел с гримасой ужаса на лице страх стал гораздо сильнее. Не только присутствие, но и просто мысли про зеленоволосого убийцу начали вызывать тревогу, ведь что может взбрести в голову ненавидящему большинство демонов и всемогущему, по нынешним меркам Хёда, психу? Поэтому Иссей старался всеми силами не думать об этом, отвлечься, не обращать внимания, и все без толку. Мысли то и дело возвращались к той самой сцене с кучей трупов, а мозг сам собой в приступе испуга рисовал картинку такого же зрелища, но уже с участием президента и остальных. А ведь если Арата захочет такое провернуть, то Хёда никак ему в этом не помешает. Да это даже не обязательно должен быть именно Ишимура. Падшие отступники, куча других сверхъестественных созданий, и против них всех Иссей сейчас не может абсолютно ничего. Он пообещал защищать Асию, президента и остальных любой ценой, но вот ирония, никакой цены тот сейчас и не представляет. Остальные члены клуба, конечно, говорят, будто все придет со временем, что он наберется опыта, станет сильнее, раскроет свой потенциал, но когда настанет это время? Да и не будет ли к тому моменту уже слишком поздно? Ишимура ведь как-то смог обрести необходимую для убийства отступников силу еще в детстве, так как он это сделал. Конечно, глупо спрашивать об этом у самого Араты, но а что еще делать? Может, тот сможет хотя бы дать совет или толчок в правильном направлении, ведь это лучше, чем ничего. Дойдя до парка, Иссей начал медленно идти к его центру, но когда он увидел тот самый фонтан, парня пробило на небольшую дрожь. Все же память о результате встречи с Рейналь была в нем свежа, а потому находиться здесь, на месте своей смерти, пусть и не окончательной, было не особо приятно.